Глава 10. Первая шутка и другие события. Конечно, это был голос льва. Полли и Дигори предполагали, что этот лев умеет говорить, но когда он заговорил на самом деле, они были просто потрясены. Когда голос льва стих, на опушку высыпали лесные боги и богини, с ними фавны, сатиры и гномы. Из реки поднялся речной бог со своими дочерьми-наядами. И все они, и все птицы, и звери, разными голосами, высокими и низкими, густыми и звонкими, отвечали одно и то же. «Приветствуем тебя, Аслан! Мы слушаем и повинуемся. Мы проснулись. Мы любим. Мы думаем. Мы говорим. Мы знаем». «Только мы знаем, пока очень-очень мало», — вырвался из общего хора носовой вскрапывающий голос. От удивления дети подпрыгнули. Это заговорила лондонская лошадь. «Ну, ягодка, молодчина!» — обрадовалась Полли. «Как здорово, что ее тоже сделали говорящей!» Кэбман, только что присоединившийся к детям, обрадовался еще больше. «Вот чудо! Хотя я всегда говорил, что у этой коняги ума поболее, чем у некоторых!» «Дети мои!» Продолжал мощный, счастливый голос Аслана. «Я дарую вам вас самих. Я дарую вам эту страну Нарнию. Я отдаю вам ее леса и плоды, и реки. Я отдаю вам звезды. Я отдаю вам себя. Бессловесные твари, неизбранные мной, тоже ваши. Обращайтесь с ними ласково и заботьтесь о них, но не возвращайтесь к их повадкам, иначе перестанете быть говорящими. Ибо из них вы избраны, к ним можете вернуться. Не делайте этого». «Нет, Аслан», — отозвался дружный хор, — «мы не сделаем этого». А одна бойкая галка громко крикнула: «Не бойся!» Причем крик ее прозвучал, когда все остальные уже замолкли в полной тишине. Вы, наверное, и сами знаете, как неприятно попасть в подобное положение, скажем, где-нибудь в гостях. Галка так смутилась и растерялась, что спрятала голову под крыло, словно собиралась спать. А все остальные принялись издавать разные странные звуки, которых ни здесь, ни в нашем мире никто никогда не слышал. Поначалу они пытались сдержать себя, но Аслан сказал: «Смейтесь без боязни, дети мои. Теперь, когда вы умеете думать и говорить, ни к чему сохранять звериную серьезность. Ведь слово может быть и разумным суждением, и шуткой». И тут звери дали себе волю и стали смеяться в полный голос. Они так веселились, что даже галка набралась смелости, взлетела на голову ягодки и, хлопая крыльями, спросила: «Аслан, получается, что я первая пошутила? И теперь из поколения в поколение будут передавать, как я придумала первую шутку?» «Нет, крошка», — ответил лев, — «ты не придумала шутку, ты сама стала первой шуткой». Тут все рассмеялись пуще прежнего, но галка не обиделась и смеялась вместе со всеми да так громко, что лошадь потеряла терпение и стряхнула ее со своей головы. К счастью, не успев удариться о землю, галка вспомнила о своих крыльях и приземлилась благополучно. Аслан снова заговорил серьезно и печально. «Нарния создана. Настало время позаботиться о ее безопасности. Некоторых из вас я призываю на совет. Пусть со мной пойдут гном, речной бог, дуб, филин, ворон и ворона, и ты, слон. Надо обсудить один важный вопрос. Нашему миру нет и 5 часов, а зло уже проникло в него». Лев повернулся и двинулся к востоку, и те, кого он назвал, последовали за ним. Оставшиеся разом загомонили, переспрашивая друг друга: «Что он сказал? Что проникло в наш мир? Зло уже?» «Да нет, а зло уж! А кто такой этот Азлоуш?» «Послушай», — повернулся Дигори к Полли, — «я тоже пойду за ним, но за Асланом, львом. Мне надо с ним поговорить». «Ты думаешь, это можно? Я бы побоялась». «Мне надо», — повторил Дигори, — «это для мамы. Я знаю, только он может дать мне то, что ее спасет». «Вот что, я пойду с тобой», — сказал Кэбман. «Он мне понравился. Да хочется перекинуться парой слов с ягодкой». И вот все трое, собравшись с духом, направились к совету Аслана. На своем пути им никак было не миновать группу говорящих зверей. Те, правда, так заняты были знакомством и разговорами друг с другом, что заметили троих людей, когда те подошли к ним вплотную. Не слышали ни и дядю Эндрю, который, дрожа от страха, остался стоять на том же месте и теперь кричал, не слишком громко, вслед племяннику. «Дигори, вернись, кому я сказал? Я запрещаю тебе идти дальше!» Когда мальчик, девочка и Кэбман оказались в окружении животных, те бросили болтать и уставились на них. «Во имя Аслана!» — прервал молчание бобр. «Кто вы такие?» «Пожалуйста!» — еле слышно выдавил из себя Дигори, но кролик перебил его. «Это салат! Очень большой, крупный такой салат!» «Нет, нет, честное слово, мы не салат!» — поспешила объясниться Полли. «Мы совсем невкусные!» «Слышите?» — сказал подслеповатый крот. «Они говорят. А говорящий салат разве бывает?» «Может, они вторая шутка?» — предположила шустрая галка. Пантера, которая все это время умывалась, прервала свое занятие и проурчала, потягиваясь. Им далеко до первой шутки. Я не вижу в них ничего смешного». Она широко зевнула, показав алую пасть и белоснежные зубы, и снова принялась умываться. «Ну, пожалуйста», — взмолился Дигори, — «прошу вас, пропустите, мне нужно видеть льва». Тем временем Кэбман пытался завладеть вниманием ягодки. «Ягодка, старушка моя», — начал он, — «ты же меня знаешь, вот зачем ты делаешь вид, что мы не знакомы?» «Лошадь, о чем говорит это существо?» — спросили ее звери. «Как вам сказать?» — в раздумье ответила ягодка. «Точно я не знаю, да и большинство из нас, по-моему, толком ничего не знает. Но где-то, когда-то я видела это существо. Мне чудится, будто я жила в каком-то ином мире до того, как Аслан разбудил нас. Все это точно во сне. Да, там были существа, подобные этим». «Вот это да!» — развел руками Кэбман. «Ты не узнаешь меня, но ведь это я приносил тебе по вечерам теплое пойло, это я тебя чистил и холил. Это я укрывал тебя попоной, когда тебе приходилось стоять на холоде. Вот не ожидал от тебя такого, ягодка». «Да, да», — задумчиво ответила лошадь, — «вспоминаю, дай мне подумать. Да, да, ты привязывал ко мне какую-то страшную черную коробку, ударял и заставлял бежать. Я бежала, а черная тяжелая коробка громыхала сзади». «Что ж, нам приходилось зарабатывать себе на жизнь», — сказал Кэбман. «Мне на хлеб, тебе на овес. А вот не было бы у нас работы, не было бы тебе ни конюшни, ни сена, ни овса. Вспомни, я ведь всегда задавал тебе овса, если только мог его купить». «Овес?» — переспросила ягодка, придая ушами. «Да-да, помню, да-да, теперь и тебя припоминаю все яснее. Ты всегда сидел где-то сзади, а я всегда бежала впереди и тащила за собой эту огромную коробку и тебя. Да-да, всю работу делала я». «Вот летом, может, тебе приходилось хуже», — согласился Кэбман. «Тебе бежать по жаре, мне сидеть и править. А вот зимой-то, старушка, помнишь, а? Ты согревалась работой, а я леденел на ветру, и мои руки замерзали так, что еле держали вожжи». «Это был плохой мир», — сказала ягодка. «Холодный и жестокий, совсем без травы, одни камни». «Ты права, старушка», — согласился Кэбман, — «жестокий мир. Я всегда повторял, что булыжные мостовые не годятся для лошадей. Мне Лондон нравился не больше твоего. Ты деревенская лошадь, а я деревенский человек. Дома, в деревне, я пел в хоре, вот. Но жить-то надо было». «Ну, пожалуйста, пожалуйста», — снова взмолился Дигори. «Пойдемте же скорее. Лев уходит все дальше, а мне очень нужно с ним поговорить». «Послушай, ягодка», — снова обратился к лошади Кэбман. «Вот этот молодой джентльмен надумал о чем-то важном поговорить со львом. Вот с тем, кого вы зовете Асланом. Может быть, ты позволишь ему сесть на тебя верхом, и ты отвезешь его ко льву. А мы с малышкой пойдем следом». «Сесть верхом?» — повторила ягодка. «Да-да, вспоминаю. Это значит, на моей спине. Помню, так делал один маленький двуногий. Давно это было. Он всегда давал мне такие твердые белые кусочки чего-то, что было слаще любой травы». «А, сахар!» — догадался Кэбман. «Пожалуйста, ягодка!» — Дигори умоляюще смотрел на лошадь. «Прошу тебя, отвези меня к Аслану». «Ладно, я не против», — кивнула лошадь. «Разок-то можно. Залезай». «Молодчина, старушка», — потрепал лошадь за холку Кэбман и подсадил Дигори. Мальчик ловко взобрался на спину лошади и удобно устроился. Он привык ездить верхом на своем пони без седла. «А тех белых кусочков у тебя с собой случайно нет?» — спросила лошадь. «Нет, извини», — огорчился Дигори. «На нет и сюда нет», — вздохнула ягодка, и они тронулись в путь. В этот момент крупный бульдог, который все принюхивался и приглядывался к чему-то, обратился к зверям. «Смотрите-ка, похоже, там еще такое же странное существо. Вот там, у реки». Звери взглянули туда и увидели дядю Эндрю, который притаился под рододендроном, надеясь остаться незамеченным. «Вперед! Поймаем и посмотрим, что это такое!» И в то время, когда ягодка бежала с рысцой с Дигори на спине, а Полли с Кэбманом спешили вслед за ними, все звери и птицы с радостным криком, рычанием, хрюканьем и сопением бросились к дяде Эндрю. Теперь мы должны немного вернуться назад и объяснить, как все это выглядело с точки зрения дяди Эндрю. Все происшедшее произвело на него совсем иное впечатление, чем на Кэбмана или детей. Ведь то, что вы видите и слышите, в очень большой степени зависит от того, где вы в этот момент находитесь. И, конечно, от того, какой вы человек. Как только из-под земли стали появляться звери, дядя Эндрю забрался в заросли кустарника. Оттуда он следил за происходящим, но вовсе не стремился понять, что они там делают. Его интересовало одно – не нападут ли звери на него. Как и колдунья, он был страшно практичным. Он попросту не заметил, как Аслан отобрал по паре разных животных и птиц. Он видел, вернее, ему казалось, что он видел, как повсюду бродят кровожадные дикие звери. И он никак не мог взять в толк, почему животные не боятся такого огромного льва и не спасаются бегством. Когда настал великий миг, и звери обрели дар речи, он вообще ничего не понял. И причина этого весьма любопытная, крылась в следующем. Когда земля еще была во тьме, и лев запел, дядя Эндрю понял, что это песня. Но эта песня не могла ему понравиться, поскольку рождала в нем такие мысли и чувства, которые были ему не по нутру. Когда взошло солнце, и он увидел, кто пел песню, «Всего-навсего лев», — сказал он себе, — он постарался убедить себя, что это не пение, и пением никогда не было, что это обычный львиный рев или рык, какой издают эти животные в зоопарках нашего мира. «Разумеется», — уговаривал он себя, — «разумеется, львы не поют. Мне это померещилось. Мои бедные нервы окончательно расшатались. Мыслимо ли дело, чтобы лев пел?» Чем дальше длилась песня, и чем прекраснее она становилась, тем упорнее убеждал себя дядя Эндрю в том, что слышит только звериный рев. Знаете, если человек очень старается сделаться глупее, чем он есть на самом деле, то чаще всего ему это удается. Дяде Эндрю это вполне удалось, и очень скоро в песне Аслана он не слышал ничего, кроме львиного рева. Еще через некоторое время он и не смог бы расслышать ничего другого, даже если бы захотел. Когда же лев заговорил и произнес «Нарния, проснись», дядя Эндрю услышал не слова, а громкое ворчание. А когда ему ответили говорящие животные, он услышал только лай, вой и ржание. Когда же все звери засмеялись, то, можете себе представить, для дяди Эндрю это было едва ли не самым страшным эпизодом этого не самого легкого в его жизни дня. Такого дикого, кровожадного рева, злых и голодных зверей он не то что не слыхивал, а не мог себе даже вообразить. И тут, в довершение ужаса, Дигори, Полли и Кэбман вышли на открытое место и направились прямо к зверям. «Глупцы!» — в отчаянии воскликнул про себя дядя Эндрю. «Звери вместе с ними сожрут и кольца, и мне никогда не вернуться домой. Какой эгоист этот Дигори! Да и другие не лучше! Если они хотят расстаться с жизнью, это их дело, но я-то при чем? Они совсем не думают обо мне!» Когда же звери и птицы устремились к нему, дядя Эндрю обратился в бегство и помчался во весь дух. Да, воздух этого молодого мира явно пошел на пользу пожилому джентльмену. В Лондоне он чувствовал себя слишком старым для бега, а сейчас несся с такой скоростью, что, наверное, занял бы первое место на состязаниях в любой приготовительной английской школе. Фалды его фрака распластались позади, как крылья. Но что толку? Большинство мчавшихся за ним животных были быстроноги, к тому же бежали они впервые в жизни, и им не терпелось испробовать свои молодые мускулы. «В погоню!» — кричали они. «Наверное, это есть зло уж! Лови, держи, окружай! Ура!» Через минуту-другую некоторые из зверей забежали вперед и загородили ему дорогу, другие окружили сзади. Дяде Эндрю казалось, что со всех сторон его поджидает смерть. Сверху над ним нависли огромные рога оленей, слоновьи бивни, сзади раздавалось ворчание могучих медведей и хрюканье кабанов. Невозмутимые леопарды и пантеры с язвительной, как ему казалось, усмешкой смотрели ему прямо в глаза и помахивали хвостами. Но самое ужасное, все они разинули пасти, явно намереваясь его проглотить. На самом деле, они раскрыли пасти, чтобы отдышаться после бега. Дядя Эндрю стоял, дрожа всем телом и покачиваясь из стороны в сторону. И в лучшие-то времена он не любил животных, потому что боялся их. А после жестоких экспериментов над ними он стал их ненавидеть и бояться еще больше. «Итак, сэр», – деловито обратился к нему бульдог, – «кто вы? Животное, растение или минерал?» Но дядя Эндрю услышал только «ррр, гав-гав-гав».